Ограждение православия от протестантства под заголовок. В первое время протестанты старались только получить одобрение своему учению от православной Восточной Церкви. Константинопольский патриарх Иоасаф II 1552-64 годы посылал в Германию диакона Димитрия ознакомиться с учением протестантов. Когда Димитрий возвращался на восток в 1559 году, Меланхтон послал с ним письмо к патриарху Иоасафу с предложением аугсбургского исповедания веры, переведенного для этого на греческий язык. Он, между прочим, писал, что протестанты отреклись только от суеверия и богослужения невежественных латинских монахов, но остались верными Святому Писанию, почему и просил патриарха не верить дурным слухам о протестантах. Слова Меланхтона противоречили аугсбургскому исповеданию. Образованный патриарх Иоасаф понял хитрость Меланхтона и потому просто не ответил ему. При патриархе Иеремии II 1572-94 годы в 1573-81 годах пытались войти в сношение с ним тюбингенские богословы Мартин Крудий и Иаков Андрея, которые отправили первое письмо к нему в 1573 году, с направлявшимся в Константинополь пастором-проповедником при посланнике германского императора Стефаном Герлахом, воспитанником Тюбингенского университета. Приложили они проповедь Андрея о добром пастыре. В ней, в другой проповеди того же лица, присланной вскоре, не было заметно особенностей протестантского вероучения. В письмах же говорилось, что греки и протестанты согласны в вероучении. Патриарх ответил им благосклонным посланием, дав, однако, понять, что заметил их хитрость, высказав пожелание им твердо держаться всего хранимого церковью, как писанного, так и неписанного Слова Божия. Они продолжали убеждать Иеремию в своей правоте, выставляя себя верными последователями вероучения, преподанного семью Вселенскими соборами. В подробном письме 1576 года патриарх, разобрав аугсбургское исповедание, осудил все протестантские и католические заблуждения. Через год тюбингенцы прислали возражение на подробный разбор патриарха, доказывая, что Святое Писание есть единственный источник вероучения, страница 99-я. Патриарх ответил им вторым обличительным посланием, на которое последовало новое обращение к нему за подписью всех известных тюбингенских богословов. В 1581 году Иеремия отправил им третье послание, высказав удивление по поводу противоречий, ими допускаемых в переписке. Он просил не беспокоить его своими дальнейшими письмами. Тюбингенцы и после писали ему, но он им не отвечал. Вообще, протестантская пропаганда, возникшая с появлением на Востоке протестантских кирк и молитвенных домов, почти не имели успеха, несмотря на то, что лютеране приобретали расположение греков как враги латинин. Клеветническими объявляются обвинения врагами православия в протестантизме борца с латинством патриарха Кирилла Лукариса. Во время его путешествий по протестантским странам у него завязались личные отношения с некоторыми протестантскими богословами, в особенности в Англии и Голландии. По поручению патриарха Милетия Пегаса он еще до своего патриаршества переписывался с некоторыми видными богословами, указывая им на невозможное соединение протестантской церкви с православной. Во время патриаршества своего в Константинополе он был знаком дружески с посланниками протестантских государств, главным образом с английским и голландским. Он противопоставлял их влияние влиянию посланников католических государств. Это и побудило иезуитов, боровшихся с ним, обвинить его в кальвинизме. Впервые слух этот был пущен иезуитами, когда они добивались свержения Кирилла из-за якобы напечатанного им в типографии. Когда этот слух распространялся все больше, в 1632 году в Константинополе появилась даже книга, напечатанная в Женеве под названием «Исповедание православной веры», наполненная кальвинскими мыслями. Автором ее выставлялся патриарх Кирилл. Кем написана была книга, неизвестно, но только не Кириллом. Вероятно, подлог сделан и иезуитами, которые после появления книги добились низложения его. Кальвинисты не считали нужным доказывать подлог, возможное сочувствие проделанному. Строго православный образ мысли патриарха Кирилла и вся его деятельность в Александрии и Константинополе доказывают, что он не мог быть автором кальвинской книги и вообще кальвинистом. Восточная церковь всегда смотрела на Кирилла как на православного, и после его мученической смерти торжественно засвидетельствовала об этом на соборах.